Да я и замуж-то вышла, думая, что это даст мне свободу делать то, что я хочу. Но мой муж оказался тенью моего отца и делает все то зло, которое я хотела искупить. Я так устала, Говард. Я ненавижу своего мужа. Я никогда не любила его. И я часто теряла веру. Веру во все. В добро, в справедливость, в человека. И вот только вы вернули мне эту веру. Вы разбудили меня. Ведь сегодня я пришла к вам. Я не думала о себе. Я хотела помочь делу. Я осталась. Слава Богу, я осталась. Я поняла, что только вы один, нужны мне больше всего на свете, Говард. Ну вот вы сегодня пришли, я так рад, Маргарет. Я счастлива. А я не должна была приходить, почему? Правда? А я ничуть не жалею о том, что я пришла. Я только жалею о том, что я не сделала этого раньше. Что я раньше не знала твоих рук, твоих глаз, твоих губ. Ведь я же не каменная, я самая простая, обыкновенная женщина. Ну, поцелуй меня, любимый мой, ну, поцелуй. Говард. Маргарет. Говард. Маргарет. Нет. Это невозможно. Но почему мы не встретились с вами раньше? Как бы мы могли быть счастливы, вместе думать, вместе работать? Ну, разве теперь уже поздно? Я не имею права на вас. Из-за мужа? Но он много лет мне не муж. У него нет никакого права на меня. Кто же, кроме вас, которого я люблю, может иметь на меня право? Нет, какое мне дело до вашего мужа, но ведь вы тоже не имеете права на меня. А кто же имеет на вас право? Нет, нет, у меня нет другой женщины. Вы единственная для меня. Ах, Говард. Но на меня имеют право много других. 200 000 граждан, которые выбрали меня своим представителем в Конгресс Соединенных Штатов Америки. Но есть еще миллионы других. На меня имеют право все те, чье дело я защищаю. Дети. 2 миллиона детей, работающих на патагонных предприятиях Америки. Я не могу их предать. Ну, сегодня, вы помните, мы с вами говорили о краже. Разве это не было бы кражей? Говард, что вы говорите? Вы теряете голову. Нет, я чуть было ее не потерял. Вот не помню, рассказывал ли я вам о ребенке, выросшем в трущобах. Когда его спросили, откуда он знает, что наступила весна, он ответил, как же. Напротив, в кабаке выставили 2 рамы. Маргарет, представьте себе, что мы с вами забыли обо всем на свете, кроме нашей любви друг к другу. Как по-вашему, что с нами будет?